Глава 12. Конец Гулямбека. Пятый день по горным тропам пробирался небольшой отряд. Изможденные лица, изорванная одежда говорили о том, что люди находятся давно в пути, что движутся они из последних сил. В глубоком ущелье клубилось густое облако. Оно медленно проползало между скалами, цепляясь краями за острые выступы и оставляя влажные следы на холодном граните. Где-то высоко над головой висел клочок синего неба, а вокруг лежала темная, как покрывало, тень. Рядом, в сыром сумраке, утонула пропасть. Над ней ее бесновался горный ручей. «Я больше не могу! Я свалюсь, Карл!» Уцепившись руками за скалу, Коршун прижалась к ней, закрыв глаза, с трудом переводя дыхание. «Крепись, Марта, уже недалеко!» Шубин шел замыкающим, подбодряя выбившуюся из сил сестру. Их планы неожиданно сорвались, когда все, казалось, близилось к успешному завершению. Силь, чуть не погубивший их всех, пограничники. Новый обходной маршрут границы был чреват опасностями и непредвиденными трудностями. Нужно было готовым ко всему. И если счастье изменит, свою жизнь дешево не отдавать. Идти в хвосте со своими невеселыми, тревожными думами, смотреть, как впереди тебя карабкаются по этим проклятым аврингам, связанные из предосторожности веревкой остальные спутники. Шубина злил вид совсем еще молодого проводника. Его неторопливые движения и молчаливое спокойствие доводили Шубина до бешенства. Этого парня удалось завербовать в Оше. Теперь его знания пригодились. Доберемся до границы, а там... Надо было держать себя пока в руках. Расправив веревку, соединяющую его с Коршун, Шубин крикнул. «Рахим, скоро привал?» «Скоро!» — послышался спокойный ответ. Проводник остановился. Прислонившись спиной к выступу, он обернулся. «Так, все правильно. Вторым идет Гулямбек. Средний — Курбанша, потом Коршун. Цепочку замыкает Шубин. Самые ненадежные находятся в центре отряда. У Коршун есть навыки альпинистки, но она женщина. Курбанша — парень крепкий, но в таких переделках впервые. Если кто-нибудь из них сорвется, остальные трое сумеют их удержать». В первый день бегства инициативу старался сохранить в своих руках Гулямбек. Он понадеялся на свои силы и память. Но сказались годы, а со времени басмачества, когда он рыскал здесь по скалам, прошло почти 17 лет. Давно не бывал он в этих местах. После двух ошибок, чуть не стоивших им всем жизни, Гулямбек с горечью уступил первое место Рахиму. Ревниво и придирчиво следил он вначале за каждым шагом молодого проводника, подавал советы, подсказывал, но потом, убедившись, что его заменил достойный половон, смирился. Не знал старый басмач, какие переживания принесут ему родные горы.